Глава 4. Камила. «Ты реально здесь останешься?» — спрашивает Джея, приглаживая рукой свои шелковистые черные волосы и обводя взглядом посетителей бара. Затем ее взор вновь устремляется ко мне. Я пожимаю плечами и подношу бокал с напитком к губам, наслаждаясь терпким итальянским красным вином на языке. Его вкус напоминает мне о родном доме с пологими холмами и небом, залитым солнечным светом. Уже через 2 дня мне предстоит вернуться домой и собрать все вещи, чтобы приехать сюда, уже в качестве сотрудника Moretti Motorsports. Кажется, я отсутствовала дома целую вечность, хотя прошло лишь несколько недель. Видимо, к этому чувству придется привыкнуть, поскольку я официально переезжаю сюда, в Веллингшир. На протяжении многих лет я считала это место вторым домом, но никак не первым. Мы переехали сюда, когда отец встал у руля компании. Я тогда была подростком и жила под крылом родителей. С тех пор многое изменилось, и сейчас мне предстоит жить здесь самостоятельно, как взрослому человеку. «Верно», — подтверждаю я, а затем качаю головой, будто сама не верю в то, на что согласилась. «Я возвращаюсь назад, то есть домой. В общем, называй как хочешь, на неделю или 2. Приведу себя в порядок, упакую вещи и... ну, не знаю». Я нервно усмехаюсь. «Тебя это все очень парит, да?» — спрашивает Джея. Я киваю. «Ага. Новые начинания и все такое...» Говорю я, стараясь относиться к этому позитивно. Я стала чуть больше радоваться этим переменам, однако они до сих пор чертовски пугают. «Скорее всего, меня пугает куча вещей, которую нужно рассортировать и упаковать. И вообще придется со многим свыкнуться, причем за такой короткий промежуток времени. Знаешь, а у меня есть идея!» Говорит Изабелла, единственная известная мне женщина, на которой стрижка под мальчика выглядит по-настоящему сексуально. В дополнение к этому высокий рост, острые как бритва скулы и идеальные пухлые губы, которые она демонстрирует всякий раз, когда выходит на подиум. «Ну, кому какое дело? Почему бы тебе не оставить всю одежду дома в Риме? Тогда у меня будет отличный повод провести тебе потрясающую экскурсию по всем бутикам Лондона. Устроим шопинг до упаду, пока полностью не изменим твой лук». Я поджимаю губы, глядя на Изабеллу. Шопинг для меня настоящая пытка. Да, я странная. «Спасибо, но звучит это как скука смертная. Кроме того, одежда у меня навалом. Просто нужно привезти ее сюда». Джея и Изабелла обмениваются взглядами, которые я не совсем понимаю, и, кажется, не очень-то и хочу. «Ну что?» — спрашиваю я. «Да ничего», — отвечает Изабелла. «Но меня не обманешь». Как только я открываю рот, чтобы заговорить, Джея меняет тему. «Только представь, сколько всего интересного тебя ждет! Путешествия, селебрити, которые будут умолять тебя пустить их за кулисы гоночных делишек, шикарные спонсорские вечеринки. Офигеть, как престижно!» Я вздергиваю бровь, как бы намекая, что она упускает из виду реальность происходящего, и дополняю. «А еще чертова тонна работы, куча головной боли, а про отдых дома можно вообще забыть». Джей отмахивается от меня и продолжает. «Похоже, есть 1000 причин присоединиться к тебе во время этих крышесносных мероприятий. К тому же там явно будет полно горячих парней». Она пожимает плечами и смотрит на Изабеллу. «Верно я говорю?» «Определенно. Именно этим мы и займемся», — бормочет Изабелла, чье внимание приковано к чему-то по другую сторону барной стойки. «Займемся? Это чем?» — настойчиво спрашивает Джея. Изи закатывает глаза. Даже это выглядит сексуально. «Любовными интрижками. С потрясными, влажными от пота мужчинами в спортивных костюмах, у которых эго раздуто больше, чем мое». Мы фыркаем в ответ, потому что нет на свете человека, чье эго больше, чем у Изабеллы. «Если, конечно, я смогу вписать этих красавчиков в свой плотный график». Джея смотрит на меня, и мы обе начинаем смеяться. «Ох, примите наши извинения, ваше королевское высочество. Мы не хотели прерывать ваше родео по мужикам и демонстрацию собственной важности». «Да пофиг». Изабелла пренебрежительно машет рукой в нашу сторону, совершенно не обращая внимания на наши комментарии. «Вы поняли, что я имела в виду». «Конечно, дорогуша!» Джиа игриво растягивает последнее слово. «Мы частенько дразним Изабеллу и порой даже не осознаем, как нелепо это выглядит. Для остального мира мы ведем более чем привилегированную жизнь. Но если сравнить нас троих, то Изабелла ведет себя так, будто мир целиком и полностью принадлежит и поклоняется ей. Она буквально живет этим чувством». «Ну что ж», — говорит Изи, поворачиваясь ко мне. В ее глазах загорается искра, которая начинает меня беспокоить. «Мне не нравится, когда ты начинаешь предложение с «ну что ж» и вот так подозрительно зыркаешь куда-то», — говорю я, оборачиваясь, чтобы проследить за ее взглядом, который все еще направлен через мое плечо. В дальнем конце бара стоит группа из 5 мужчин. Все чрезвычайно привлекательные. Двое из них тоже смотрят в нашу сторону. Когда один мужчина ловит мой взгляд, то пихает локтем в бок другого. Я вновь оборачиваюсь к Изи и вздергиваю бровь. «Что бы ты ни задумала, ответом будет решительное «нет». Никогда! Ни за что!» Я прекрасно знаю, что будет дальше. Мои самые близкие подруги вынудят меня делать то, чего мне совсем не хочется. И вот с чего это обычно начинается? «Я еще рта не открыла, а ты уже упрямишься и отнекиваешься», — обыденно усмехается Изабелла. Ее взор вновь устремляется на мужчин, затем на Джию, потом на меня, и ее улыбка становится шире. «Я всего лишь решила немного тебе подсобить, раз ты собираешься кардинально изменить свою жизнь». «Подсобить мне?» — звучит настораживающе. «Вино. Мне нужно больше вина. Срочно!» Я пытаюсь взглядом отыскать бармена, но случайно натыкаюсь на одного из парней в той компашке. Он высокий, темноволосый и светлоглазый. Это все, что я успеваю заметить, поскольку всегда мастерски умела отводить глаза и сейчас поступила так же. «Подсобить каким образом?» Джи обращается к Изи, будто меня здесь нет. Последняя изучает меня, прищурив глаза и поджав губы. «Так, как я всегда говорила, хорошо бы поменять прическу, обновить гардероб и стиль». «С моей прической и одеждой все нормально», — категорически заявляю я. «Да, нормально, если хочешь и дальше быть одинокой, не похожей ни на парня, ни на девушку». Изабелла морщит носик. «Моя манера одеваться стала яблоком раздора еще 5 лет назад, когда мы только начали тусоваться вместе. Мы шутили, что однажды Изи точно доберется до моего гардероба, и ему не сдобровать. Мешковатые джинсы, офисные рубашки, спортивные кроссовки. Отличный прикид, если бы ты не была Камилой Моретти. Зачем так скрывать свою сногсшибательность?» Я смеюсь, даже не собираясь обижаться на ее критику. «Сногсшибательность? За комплимент? Спасибо. Много лет назад я осознанно остановила свой выбор на подобной одежде, а затем это просто стало привычкой. Я оглядываю себя с ног до головы, а затем вновь смотрю на подругу, улыбаясь. «Шмотки, по крайней мере, дизайнерские», — Джей бормочет. «Знаешь, ничего бы этого не было, если бы мы не видели твои старые фотки». «Именно. У тебя отличная фигура, подруга. Не смей ее прятать», — говорит Изабелла и делает долгий глоток через соломинку. «Предсказуемый совет от девушки, которая обожает разгуливать полуобнаженной». Я качаю головой. «Ты отвергаешь почти любую одежду». «Ками!» — начинает Джея. «Послушайте, я пойду на компромисс. Прическу могу поменять, опять отрастить волосы. Но одежда останется прежней. Мне в ней удобно. А вот с обувью можно будет поиграть, если вас это обрадует». Изабелла смотрит на меня. Ее губы растягиваются в улыбке, а брови приподнимаются. «Готова отказаться от толстой резиновой подошвы и поменять ее на ремешки и шпильки?» Я одобрительно вздыхаю. Такой компромисс меня вполне устроит. Ну да, почему бы и нет? «Итак, на данный момент ты согласилась изменить прическу и обувь. Отлично. Маленькая победа — тоже победа. Но позже мы опять вернемся к этой теме». «Мы поработаем над всем, до чего сможем дотянуться», — добавляет Джея, заговорщически глядя на Изабеллу. «Боже!» — стону я. «Что вы задумали?» «Помочь тебе». Изабелла одаривает меня умиротворяющей улыбкой. «Помочь с тем, в чем ты нуждаешься, но не догадываешься об этом», — добавляет Джея. «Ну вот, они точно что-то замыслили». Мы хотим познакомить тебя с одним из наших друзей. Во-первых, у тебя почти всегда нет времени на что-то помимо работы. И, во-вторых, ты на новом месте, так что неплохо было бы познакомиться с новыми людьми. «Во-первых», — говорю я, пародируя голос Изабеллы, «может быть, у меня нет желания ни с кем знакомиться. От мужчин больше хлопот, чем пользы. И, во-вторых, я нахожу время на общение с людьми, когда мне этого хочется». «Чего почти никогда не бывает», — смеется Джиа. «Я более чем рада общаться и проводить время с вами», — говорю я, игнорируя комментарий подруги. «Кроме того, я буду занята работой, а времени на чью-то драму, свиданки и секс просто не останется». «Боже мой, Ками, когда твоя жизнь стала такой скучной?» Джиа подразнивает меня, игриво пихая в плечо. «Она не скучная. У меня есть вы и новая работа, в которую придется уйти с головой. В ближайшее время, когда я сюда перееду, мне нужно будет хорошенько изучить местность, ближайшие продуктовые магазины, кофейни и тому подобное». «Звучит так весело, аж сброситься со скалы захотелось», — с иронией бурчит Изабелла. Я поднимаю палец, останавливая ее, и продолжаю говорить. «А когда мне захочется секса, или шоколад с вином больше не будут помогать мне справляться со стрессом, то я найду хорошего парня и спокойно пересплю с ним». Вру я, небрежно пожимая плечами. «Видишь, ты зря беспокоишься о моей личной жизни». «И когда это последний раз было, а?» «Я говорю о реально хорошем сексе», — спрашивает Джея, скрестив руки на груди и вздернув бровь. «Кажется, его не было уже 100 лет». «Такое случается, когда не гоняешься за мужчинами», — киваю я, пока подруги откровенно хихикают. «Вот тут-то ты совершила ошибку. Не нужно гнаться за придумками типа Дэниела и Блейка и за остальными козлами, которых мы больше не обсуждаем», — говорит Джея. «Тебе просто не везло с парнями. В чем здесь плюс? Невезение можно преодолеть». «Скорее, это мое прошлое, и преодолеть его невозможно. Все, что произошло ранее, кануло в лету. Но вдруг именно оно сделало меня равнодушной к сексу, вынудило отталкивать людей». «Именно поэтому мы хотим свести тебя кое с кем. Ты будешь жить здесь, с нами, поэтому никакие отговорки и увиливания больше не сработают». Глаза Джии блестят, как у ребенка в кондитерской. Ее взгляд буквально кричит о том, что я облажалась, что шаги уже предприняты, а планы вовсю строятся. «Господи, помоги мне!» Я повторяла это уже 1 000 000 раз, однако скажу еще раз. Я сама могу справиться со своей личной жизнью. Но спасибо, что беспокоитесь. По губам Изабеллы медленно расползается улыбка. «Знаешь, личная жизнь отличается от сексуальной. Первая, которую ты якобы жаждешь, нас не интересует. А вот вторая у тебя вообще отсутствует». «Пусть так и останется», — вру я, не желая сдавать позиции. «Ну и замечательно», — Джея ухмыляется. «Мы все равно тебе поможем. Тебе не придется париться ни над тем, ни над другим. Ведь мы сами обо всем позаботимся». «Почему меня преследует чувство, будто я только что попалась в их ловушку, которую даже не могу пока осознать?» «Я уже говорила, все мое время будет занято работой», — повторяю я. «Хорошая попытка, но так просто ты от нас не отделаешься», — говорит Джея. «Кроме того, ты обещала, что снова начнешь ходить по свиданиям. Это было 3 или 4 месяца назад, а я до сих пор не вижу, чтобы ты изменила ситуацию. Именно поэтому твои подруги спешат на помощь». «На то есть причина. На самом деле их целая куча». «У каждой из нас есть причины, но я отчетливо помню один особенный вечер в Париже», — говорит Джея. «Несколько бутылок вина, долгий разговор по душам. Ты постоянно вздыхала и твердила, что хочешь перемен. В работе, в обстановке, в личной жизни. Сказала, что хочешь быть решительнее». «Похоже, вселенная тебя услышала, Ками, и предоставила шанс исполнить задуманное», — говорит Изабелла, присоединяясь к вдохновляющей речи. «И они правы. У нас действительно был этот разговор. Тогда я вышла из кафе вся взбудораженная, готовая отринуть робость и жить полноценной жизнью. Кажется, это наваждение прошло». «Хватай удачу за хвост, подруга, а лучше какого-нибудь красавчика за...» подмигивает Джея. «А лучше и то, и другое сразу», — Изабелла смеется. «Фу! Я закрываю глаза и морщу нос, зная, что они абсолютно правы. Ладно, хорошо. Будет вам прическа и обувь. Даже приложение для свиданий скачаю. Но могу я для начала немного здесь освоиться, прежде чем вы бросите меня на съедение волкам? Надеюсь, это поможет мне выиграть немного времени. Вскоре я буду занята поездками по работе, поэтому планам подруг не суждено сбыться. Ты снова хочешь убежать, Ками. А ведь секунду назад сама признала, что в словах подруг есть истина. Прискорбно. Джиа с сомнением смотрит на меня, будто не верит ни единому моему слову. Она слишком хорошо меня знает. Затем произносит. Итак, прическу обновим, над одежками поработаем, свидание вслепую устроим. Чего еще нам не хватает, Изи? Подходящей квартиры, говорит Изабелла. Мы знаем несколько мест, которые идеально для тебя подойдут. Я уже подобрала варианты, говорю я. Завтра поеду их смотреть. Судя по фотографиям и местоположению, я почти определилась, какую квартиру хотела бы снять. Ух ты, впечатляет, быстро подсуетилась, говорит Изабелла. По крайней мере, с этим вопросом. Она подмигивает, и я закатываю глаза. Да, либо снять себе жилье, либо слушать, как родители раз за разом убеждают меня жить с ними. Я их люблю и все такое, но... Нет уж. Интрижки крутить не выйдет, если поселишься в родительском доме, говорит Джиа. И то верно, соглашается Изабелла. Однако, я думаю, тебе стоит взглянуть на те квартиры, которые я нашла в своем районе. Посмотрю, если получится. Говорю я просто, чтобы успокоить подругу. Тем не менее, мне не совсем хочется жить в центре, где кипит ночная жизнь и постоянно разъезжают машины. Итак, когда ты вернешься сюда с вещами, чтобы мы начали осуществлять задуманное? Спрашивает Джиа, решительно настроившись преобразить скучную Камилу Моретти. «Сначала нам нужно будет отвезти ее в салон к Дженовезе», — говорит Изабелла. «Она в курсе всех модных новинок, вообще всего, что здесь есть. А над кожей поработает Валентина». «И я думаю, первая встреча будет с Хантером, верно? У них с Ками одинаковый вайб, оба спокойные, но зажатые», — говорит Джиа и смеется, будто меня здесь нет. «Хантер, затем Арчи, потом, возможно, Пэдди. Ей нужно больше вариантов. У сильных, независимых женщин всегда должен быть выбор». «А где же мое вино?» Интересуюсь я, вновь оглядываясь назад в попытках отыскать официанта. Наши бокалы почти пустые, и, похоже, мне понадобится еще больше выпивки, чтобы пережить сегодняшний вечер. Когда я оборачиваюсь, на губах подруг красуются глупые ухмылки. «Почему бы тебе не пойти и узнать, как обстоят дела с нашими напитками, пока мы пытаемся придумать, как добавить в твою жизнь красок?» «У меня уже мигрень начинается!» — ворчу я. «Вино — отличный анальгетик», — говорит Джея и подмигивает. «Иди, а то все веселье пропустишь». Когда я встаю, девчонки дают мне 5, после чего я направляюсь к бару. Это была спланированная засада. И никто не заставит меня думать иначе.